Нельзя выразить словами, в чем должно выразиться то высокое качество мышления, которое требуется от человека новой эпохи. Каждый человек должен определить это сам. Он должен посылать в пространство самое высшее, самое лучшее, на что он способен, соответственно, чему и получка будет самой высшей, какую человек способен получить. Сегодня добрый срок для хорошего думания. Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как полезно устремить в пространство добрую мысль. Когда человечество сговорится послать добрую мысль одновременно, то и зараженная атмосфера низших сфер сразу прояснится. Так нужно заботиться хотя бы несколько раз, посылать каждый день мысль не о себе, но о мире. Так мышление будет привыкать к несвоекорыстным устремлениям. Как спаситель человечества мыслит лишь о всем мире, так, следуя ему, мы можем приложить свои мысли для создания творческой энергии. Не нужно смотреть на посылки мысли как на какое-то сверхъестественное действие, пусть это будет пищей духу, как топливо костра во ночи. Также нужно просто следовать за высшим примером. Сердце будет часами верными, когда призовет к мысли о всех. Не нужно утомительных медитаций. Мысль о мире кратка, и отрешение от себя в ней так просто отражается. Пусть будет миру хорошо. Сердце, параграф 300. Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах. Пусть не придет к ним вредная мысль ханжи, что значит для мира моя мысль. Кто так подумал, тот не отрешился от себя. Конечно, каждый воин пустит лишь одну стрелу, но если каждый пожалеет о своей стреле, то все войско останется незащищенным. К чему тогда крест мира? Сердце, параграф 301.